Хаширама накуксился, как ребенок, и упрямо сложил руки на груди. Но его раскаяние выдавала нога, которой Синджу притоптывал на месте. За эту привычку Мадара уже не раз называл своего мужа зайцем. Те, похоже, били лапами по земле. Молчание затягивалось. «Ладно», — устало вздохнул Учиха. «Пошли обедать. Я заказал столик в неплохом кафе, там есть и рамен, и нормальная еда». Желудок у Хаширамы робко напомнил о скудном завтраке и об утре, проведенном в нервах. Хороший обед точно улучшил бы настроение. После еды Хаширами всегда становилось лучше, а проблемы казались не такими большими и непреодолимыми. «Кстати, о проблеме. Узумаки с нами?» – спросил Хаширама. «Она предпочитает новое имя. Бифонгтов. Запомни, если хочешь с ней хотя бы подружиться. Будь у Хаширамы шерсть, она бы встала дыбом». Настолько толстая насмешка резала душу без ножа. «Ну да, с Бифонг у него ничего не получилось, потому что ни один из приемов соблазнителя не работал. Но зачем Мадара постоянно об этом напоминает? Говнюк он, как и все учихи». Все-таки, верно, папа о нем отзывался. До кафе, которое выбрал Мадара, шли в молчании. Синджу думал о несправедливости жизни учиха, о неожиданном отпуске и о том, что стоило бы работать поменьше. Мадара смотрел по сторонам и будто видел деревню в первый раз. Неплохо у них с супругом вышло, на самом деле. Достойно, несмотря на мелкие неурядицы и все еще пытавшихся притереться друг к другу воинственных ниндзя. Кафе было миленьким и рассчитанным больше на гражданских, чем на шиноби. Оно оказалось одним из первых заведений подобного толка, потому что как таковых гражданских в деревне было с гулькин клюв, все больше шиноби, клановых и не очень. Тоф уже сидела внутри, за одним из легких, но больших столиков. Хаширама, едва коснувшись гладкой столешницы, хмыкнул. Дерево основу выращивал он. Давно, правда, может пару лет назад. От его собственной чакры остался разве что слабый след. Рада, Тоф замялась, явно пытаясь подобрать слово, видеть. На ее глазах опять была железная лента, которая Хаширами, если говорить откровенно, совершенно не нравилась. Полоска металла была чистенькой, без коррозии или пятен, даже с какой-то необычной гравировкой, вроде бы даже симпатичная, но она настолько утяжеляла хорошенькое, в общем-то, девичье лицо, что просто плакать хотелось. Поэтому он предложил Тоф избавиться от украшения хотя бы на время обеда. «Обычно людей смущают мои слепые глаза», — улыбнулась в ответ Бифонг, снимая железо с лица. Хаширама вдруг заинтересовался, как этот аксессуар держался на коже. Не было ни липучек, ни ткани, ни каких-либо выступов магнитов-крепежей. Просто изогнутая полоска металла, которой хватало, чтобы закрыть глаза и дойти до границы волос. Тоф управляет стихией металла, пояснил Мадара, который знал своего супруга слишком хорошо. Полоса крепится за счет личной силы. Синджу задумчиво кивнул. «Слушай, а у меня такая идея, может, для деревни тоже что-то похожее придумать? Ну, металл на ткани, например, с опознавательным знаком, чтобы другие страны и шиноби знали, с кем встречаются. Дельная идея», — поднял брови Мадара. «Да еще и от тебя. Не ожидал, не ожидал. А что со знаком? Стоит взять что-то максимально распространенное и обыденное», — подала голос Тоф, «и хорошо узнаваемое. Знак страны или какого-нибудь храма, если у вас есть контакт с ними. Если придумывать что-то свое, то придется некоторое время нарабатывать репутацию и объяснять другим, что значок значит. Собственный знак был бы предпочтительнее», — протянул Хаширама. «Тогда страна не сможет, если что, приказывать нашим людям. Об этом надо подумать. Сначала надо поесть», — прервала Синджу Тоф, «потому что ты выглядишь так, будто сейчас потеряешь сознание от голода». Смотрела девушка прямо на лицо Хаширамы, что несказанно удивило Синджу. «Она же слепая, или нет?» Мадара резко поднял руку. Тоф среагировала на движение, повернула голову и чуть прищурила неслепые блеклые глаза. К собственному удивлению, Хаширама увидел, как мутная радужка на мгновение сложилась в печально знакомый узор шерингана с тремя запятыми. «Ты нас видишь», — удовлетворенно произнес Мадара, скрещивая руки на груди. «Я никогда не говорила обратного», — кивнула Тоф, отзеркаливая его позу. Хаширама, ради разнообразия, положил руки на стол. Подошел официант, которому Мадара быстро сделал заказ. Все на свое усмотрение, но Хаширами он все-таки взял рамен, а Тоф – хороший кусок слабо прожаренного мяса. «Так ты вроде говорила, что ты слепая», – спросил Синджу. «Одно другому не мешает», – Тоф дернула плечом. «Глазами я не вижу ничего, кроме вас и вещей, напитанных вашей чакрой, глазами, зацепился за слово Мадара. Вместо ответа Тоф показательно побарабанила пальцами по столу. Мадара явно что-то понял, но для Хаширамы этот жест остался бессмысленным. «Почему ты видишь нас?» – не удержался Синджу. «Есть какие-то предположения?» – «Помолвка», – коротко сказала Тоф. «И я не хочу об этом». Хаширама ее понимал. В его воспоминаниях помолвка отпечаталась болью и страхом. А ведь Бифонг скрутила намного раньше, чем его и Мадару. Принесли еду, но ели в молчании. Мадара, как всегда, не разговаривал во время приема пищи. Тоф думала о чем-то своем и абсолютно точно слушала нечто за своим плечом. Хаширама размышляла о знаке для деревни. Нужно было что-то, что напоминало бы лист, но более схематичное. После обеда Мадара ушел работать, оставив Тоф и Хашираму наедине. Синджу не знал, куда деть руки. Те внезапно оказались совершенно лишними в теле и не хотели ни быть в карманах, ни скрещиваться на груди. Пришлось по-мальчишески закинуть за голову. «Чем собираешься заняться?» – спросил он у Тоф. Бифонг уже вернула на глаза свою ужасную повязку, но девичий взгляд ощущался даже через железо. «Не знаю. Покажешь мне деревню?» 16:30. Коноха оказалась крошечной, хотя раньше Хаширама считал по-другому. Показывать тут было решительно нечего. Кроме административного здания для Каге здесь пока не было ни единой достопримечательности. Так что смотрели кладбище, только высаживающийся парк, места для будущей академии Шиноби и больницы. То входило рядом с совершенно постным выражением лица, и Хаширама не мог понять, скучает невестушка или же нет. Будучи на нервах, он говорил больше обычного, делился планами на будущее, про мечты, про приглашенные кланы и про те, что отказались становиться частью будущей великой деревни Шиноби. Когда разговор зашел о детстве и о том, как Мадара и Хаширама встретились, Тоф неожиданно прервала рассказчика. «Мне это не интересно». «Почему?» – удивился Хаширама. «Пусть прошлое остается в прошлом. Значение имеет только то, что происходит сейчас». Хаширама на это ничего не ответил, хотя сам считал так же. Всю жизнь его учили тому, что имеет значение только прошлое, и ничего кроме. Прошлые обиды, прошлые победы, прошлые герои. Они с Мадарой основали деревню как раз для того, чтобы над прошлым стояло настоящее, и, возможно, будущее. «Знаешь, начал Хаширама, тут есть классная сеть тоннелей в горе около деревни. Хочешь посмотреть, то есть увидеть, то есть я имею в виду. Угомонись, я поняла». Тоф похлопала Хашираму по руке. «Веди». Тоннели почему-то понравились Бифонг намного больше, чем деревня. Во время плутания она сама вела Хашираму, выбирая повороты на свое усмотрение, и в итоге вывела на один из выступов скалы снаружи. Крошечная Коноха, основанная совсем недавно, здесь была как на ладошке. «Какой вид!» – потрясенно выдохнул Хаширама. «Потрясающе!» Бифонг самодовольно ухмыльнулась, будто она была тем, кто эту красоту и создал. Честное слово, и что-то согласно промычала. Скала под ногами ее интересовала намного больше, чем вид, который она не могла оценить. Тут хорошая порода, кстати, прочная, такую даже динамитом не размозжишь. Что такое динамит? Отреагировал Хаширама. Взрывные печати, только типа из глины. Но это не так важно, интереснее то, что эта скала вынесет большой вес и точно не покрошится от случайно прилетевшей техники. И что ты хочешь этим сказать? Тоф широко, по-мальчишески ухмыльнулась. Было видно, что она задумала какую-то грандиозную пакость, но понять, какую именно, Хаширама не мог. Мне кое-что надо для этого сделать. Иди-ка сюда, первый Хокаге. Она усадила Хашираму на большой плоский камень, раньше здесь, вообще-то, его точно не было. Склонилась над Синджу и коснулась его лица кончиками пальцев. От этого невинного прикосновения Хашираму бросила в пот, а лицо опалило пожаром. Ну, в самом деле, что за реакция? Он что, женщин не трогал? Трогал, вообще-то, только женщины не трогали его так. Тоф водила пальцами по его лицу, словно запоминая изгибы. Зачем она это делает, Хаширама не знал, но не мешал, на всякий случай. Только вот от этих прикосновений в нем росло и росло напряжение, пока не стало невыносимым. И тогда он быстро, насколько вообще мог, схватил девушку за руку, дернул на себя и поцеловал, сильно, впечатывая свои губы в ее. Железная лента чертовски мешалась. Правильно, она ему сразу не приглянулась. «Ну ты мудак», — протянула Тоф, когда Хаширама отстранился. «Украл поцелуй у несчастной девицы. Так тебе же понравилось?» Самодовольно ухмыльнулся Синджу. «Мало ли, что мне понравилось», — ответила мягкой улыбкой Тоф. «Ухо Ширамы от нее засосало под ложечкой. Но вот наказать за такое я тебя просто обязана. Нельзя целовать Тоф Бифонг без ее на то позволения. Наказать? В смысле наказ?» В его спину влетела огромная глыба камня, щека познакомилась с девичьей ладошкой, в бок врезалась нога. От силы последнего удара первого Хокаге смело со смотровой площадки над Канахой вниз, прямиком на деревню. Честное слово, не будь он шиноби, расшибся бы насмерть от такой высоты. 21.00. Щека горела, на ней остался отпечаток ладони, такой детальный, что можно было измерить длину пальцев. Спина тоже болела, но не так сильно, спас боевой доспех, который Хаширама по привычке надевал даже в условно безопасной Канахе. Вот железную пластину, конечно, помяло, и сильно. Бог, кстати, о себе не напоминал, то вбило не для боли, а для того, чтобы скинуть Хашираму со скалы, и вместе удара не было даже покраснения. Но больше всего от будущей реакции Мадар болела голова. Когда супруг узнает о том, что Хаширама поцеловал невестушку без ее согласия, одной лекцией про нравственность Синджу не ограничится. Мадара был тем еще блюстителем порядка и девичьей неприкосновенности, сказывалось специфическое клановое воспитание. Про ядовитых кунайчи, способных убить во время нежеланного секса, знали все потомственные ниндзя. Но была ли то в кунайчи, тут сложно сказать. В любом случае, за сорванный поцелуй Мадара его по голове не погладит. От нервов Хаширама съел все, что было приготовлено на ужин. Неприкосновенными оставались древесные грибы, которые обожал Мадара и ненавидел Синджу. 22.31. Синджу. Дверь в их дом Мадара открыл едва ли не с ноги. «Какого черта ты натворил?» Хаширама втянул голову в плечи и попытался было оправдаться. Не слушая неразборчивого скуления супруга, Мадара схватил того за шкирку и рванул на себя. Закинув Синджу на спину, Учиха быстрыми прыжками направился к скале, на которой Хаширама видел что-то, чего точно там быть было не должно. «Это просто потрясающе!» Восхищенно радостно завопил Хокаге. Мадара поставил мужа на ноги и недовольно хмыкнул. Судя по перекошенной физиономии Хаширамы, тот был непричастен к произошедшему. Но, черт возьми, кому еще могло прийти в голову выбить на скале возле Канахи огромное лицо первого Хокаге? «Мадара, у нас с тобой самая лучшая невеста, жена!» Затормошил супруга Хаширама. «Срочно, срочно закреплять брак! Прямо сейчас, сейчас же!» «А, ну ясно!» 23.59. Дома обнаружился не только знакомый бардак, Хаширама не успел убраться, ясное дело, но и то с несколькими пакетами с едой. «Я переночую тут», сказала Бифонг вместо приветствия. «Отдельный футон можете не доставать. Шестой. Так, во-первых, я ковырялась в нарутовике, чтобы сложить картинку из Шинджу Кагу и Джуби. Картинка не складывалась, потому что это надо смотреть аниму, а мне жалко времени, или читать мангу. А то у Киши очень забористые кактусы, которые он курил. Так что вот моя, точно неверная, но интересная, теория. 1. На мир падает метеорит с паразитом семенем Шинджу. 2. Будущее дерево ментально травит людей для войн и прочего, ему нужна кровь для развития. 3. Дерево, развившись, скармливает свои плоды раз в 1000 лет людям, чтобы как паразит жить дальше. Поэтому есть эти фрукты было нельзя. 4. Кагуя пустила паразита дальше, разделив чакру между сыновьями. Шинджу возликовал. 5. Шинджу влияет на чакроносителей, повышая агрессивность ради войны крови, что нужна ему для развития и жизни. Дальше мой 100% фанон. 1. Кагуя в попытке защитить древобога, его хотели убить ее сыновья, чтобы остановить тиранию матери, сливается с ним сознанием. Получается Джуби. Тело дерева, разум Кагуя, общая чакра. 2. Братки разделяют все это дело и выковыривают свою маман, запечатывая ее. При этом она все еще остается зараженной паразитом Шинджу и успевает выплюнуть черного зицу. 3. Тело Джуби, оно же в прошлом дерево, отправляется внутрь луны, Хамура его охраняет. 4. Чакра Джуби сначала запечатывается в Хагорома, потом разделяется на хвостатых. Вот такой пазл. Во-вторых, мир Наруто, насколько я помню, могу ошибаться, ограничен барьером бури и штормов. Из этого и строилась теория мира. Приятного чтения. Аанка сознал себя 12-летним. Это было странно, потому что он точно помнил, что умирал позже. Но разбираться с этой новой странностью Аанг не стал. Настолько привык к ним за время бытия аватаром, что просто принимал все происходящее в порядке вещей. Вторым, что понял Анг, оказалась неправильность мира. Он ощущался по-другому, менее насыщенно, словно стихии немного растворились в окружающем. Энергия текла неправильно, была зажата в искусственные рукотворные тиски, упорядочена насильно. Такого не должно было быть. Что стало причиной? Шинджу, тихонько прошептал истощенный мир. Хагорома, Шинджу. Анг нахмурился. Паразит, дерево, питается кровью и жизненной силой, не дает энергии циркулировать. Откуда оно пришло? Космос, камень, падение, череда картинок, показывающих метеоритный дождь и упавшие на землю инородное семя. Оно живо, демоны с хвостами, луна, сон, подтвердил мир. Оно оставило плод, Кагуя, Кагуя, простонал мир. Анг неприятно усмехнулся. Вот и нашлось ему дело. Хоть тело, почти тело, у него было детским, сознание оставалось сформированным и сильным. К тому же, в его голове, кажется, слились знания других аватаров. В этом мире он, всего лишь воплощение, слепок. В жизни он мало внимания уделял удобству. Сказывалась история последнего мага воздуха. Сначала обучение в храме, потом столетнее заточение в леднике, вечные самоограничения во время спасения мира и фактически паломничество после. Он даже на кроватях не спал, отвык от мягкости. Катаре пришлось привыкать. В общем, ему оказалось до обидного просто смириться с тем, что он не просто слепок, но и не совсем материальный слепок. Анг был полупрозрачным. Так себе бонус, но первое время он развлекался тем, что смотрел на мир с закрытыми глазами. Веки ничего не скрывали, даже руками было нельзя закрыться от потока картинок. Это, признаться, утомляло. Поэтому Анг частенько отдыхал в темных пещерах, укромных лощинах, мирных гаванях, слушал ветер и общался с миром. Люди его не видели. Пользователи энергии, в этом мире ее называли чакрой, тоже, хотя немного ощущали. Зато животные, опять же, непризывные, следили за ним глазами и пытались ластиться, когда он приближался. Что маленькие кошки, что огромные медведи. Сил аватара у него не было, стихии не подчинялись его воле и не отзывались на просьбы. Исключение составляла земля. Ее Анг чувствовал чуть лучше других. Возможно, из-за того, что в этот мир он отправил Тов, признанную дочь стихии. Так что камушки он поднимал без проблем, хотя на что-то масштабное пока не замахивался. Ему не требовались еда, сон, отдых, вода и туалет. Зато было тоскливо без какой-либо компании. Хотелось чем-то занять непонятное существование. Конечно, у него была цель – уничтожение паразита, чтобы мир вздохнул свободнее, но достигать ее в одиночестве грустно. Несколько лет Анг ходил бестелесным духом по территории людей, смотрел на подводный мир, дошел до искусственных границ мира, попытался заглянуть за них, глухо, его сил не хватило. Было похоже, что эта часть мира отгородили от остальной, чтобы паразит Шинджу не распространился дальше, на всю планету. Анг это понимал. Шинджу требовал крови для своей подпитки, он даже расти мог только там, где пролились реки боли и насилия. Видимо, по ту сторону барьеров это знали, и решили примерно так. Паразит или сам издохнет от старости, или убьет всех своих последователей и издохнет от голода. После утомительного путешествия Анг поселился в приглянувшемся ему пустом храме. Раньше тут обитала богиня Луны, или очень сильный женский дух, но теперь храм опустел. Его разорили, сорвали украшения со стен, проломили в нескольких местах стены, загадили всячески. Однако алтарь к богине никто не трогал, и в этом хаосе он смотрелся настоящим островком спокойствия и естества. Анг к этому алтарику и подсоединился. Простой трюк, он его проворачивал еще при жизни, чтобы узнать информацию от предмета. И тем удивительнее было ощутить, как от алтарика к нему протянулся слабый и робкий лучик духовной энергии. Первым, кому Анг помог, был древний старик. Он оказался тем единственным человеком, который защищал алтарь богини и поддерживал его все годы после осквернения храма. Это было достойно. Анг, неплохо подпитавшийся от этой силы и даже уменьшивший свою прозрачность, вылечил старику колени. Обалдевший мужик вскочил прямо во время молитвы и, сверкая идеально круглыми глазами, выбежал из храма. Вернулся к вечеру, с дарами. Какие-то цветы, соты меда и краюшка хлеба. Ночью Анг, к своему удивлению, почувствовал голод, и даже смог съесть принесенное. Цветы он разложил возле алтаря, почти в память прошлой богини, которой не ощущал в храме. В полночь, время духов, когда они могли проявлять себя, он ощутил невесомый поцелуй в щеку и услышал слова благодарности. После храм стал полностью принадлежать Ангу, но он не был уверен в том, что богиня окончательно ушла. Пахло водой. Эта богиня напоминала ему о Юи и умершем водном духе, с которыми не аватар когда-то встречался в прошлой жизни. Тогда все закончилось хорошо для мира и плохо для Сокки. Тот потерял первую любовь. На следующий день старик пришел не один, а со своей женой. Ее он принес на руках, хотя при первой встрече Аанг боялся, что дедушка развалится под весом собственных костей. Но, видимо, благословение богини оказалось сильнее и вылечило не только колени. «Богиня, вылечи жену, прояви милосердие», — обратился старик к алтарю, — «что угодно отдам. Восстановлю храм, свою жизнь положу, только отведи от нее смерть. Буду тебе дары каждый день носить, только скажи мне, дай знак, что тебе нужно, богиня». Аанг стоял рядом со стариком, а не с алтарем, но к словам прислушивался внимательно. «Отвести смерть, да, женщина оказалась не такой старой, может, под 50, хотя выглядела ужасно. Серо-желтая морщинистая кожа, пигментные пятна, посеревшие губы и ногти, закатившиеся глаза, слабая, больная и совершенно точно при этом не собирающаяся умирать. Она держалась за жизнь сильнее, чем иные молодые. Не аватар потер подбородок и присел рядом с женщиной. «Отводить смерть здесь не надо, а вот снять парочку проклятий и благословить только после этого ужас как есть хочется». Мед был вкусным, но его оказалось маловато, да и обирать стариков. «Богиня, скажи же», — продолжал дед, — «что тебе нужно?» И Аанг ощутил, что он действительно сможет сделать ХМ, запрос, посох монаха и еда, побольше, — сказал он, пока связь была налажена. Старик забавно шарахнулся от места, откуда прозвучал голос, едва не сбил алтарь и схватился за сердце. «Ты не богиня?» — прохрипел дед. «Совершенно точно нет», — хмыкнул Аанг, разрывая сеть проклятия на теле женщины. «Но есть все равно хочу». Жена старика задышала свободнее. Аанг сидел на алтаре, болтал ногами и рассматривал монашеский посох, что принес ему старик. Ясное дело, что магов воздуха здесь не было, и нужный посох летун здесь днем с огнем не сыщешь. Но что за висюльки? На верхушке посоха было несколько колец, которые постоянно стучали друг о друга, звенели, шумели. Ни о какой незаметности, короче говоря, разговора не было. Тебя услышат за полчаса до приближения благодаря такому оповещителю. С другой стороны, хоть какой-то посох лучше, чем никакой. А со временем он его поменяет, когда накопит достаточно энергии, чтобы объяснить своему старику-жрецу нужную схему. «Слушай», — обратился Аанг к старику во время следующей молитвы, — «а как вас звать-то?» «Я Тамеруя Джедай, жена Тамеруя Юрика». Его слава росла, потихоньку, неспешно. Сначала появились первые последователи из ближайшей деревни, потом начались паломничества, после о нем стали говорить миссионеры. Людей в храме становилось больше с каждым днем, каждый просил что-то для себя, но не все молитвы Аанг удовлетворял. Он игнорировал прошения о деньгах, собственности и любви, не разбирался ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Зато с удовольствием помогал немощным, снимал проклятия, давал силу, магию, а не чакру, тем, кто был, по его мнению, достоин. С последним, правда, вышла беда. Сначала это воспринимали как проклятие. Аангу для насыщения человека энергией мира приходилось искусственно разрывать сетку каналов изнутри. Боль, наверное, была адской. Людей выкручивало, они кричали, скулили, рыдали, а потом начинали слышать воду, управлять огнем и потоками воздуха, заставляли расти деревья и сверкать на кончиках пальцев молнии. Приводили мир и его силы в баланс, хотя в первый раз алтарь чуть не разнесли испуганные родители выбранного Аангом ребенка. Хорошо еще, что старик буквально грудью кинулся на защиту Эгрегора. Ну, как старик помолодел старик, и жена его, теперь выглядели максимум на 25, а чувствовали себя и того лучше. Все из-за того, что Аанг в них открыл энергию мира, даже чуть больше, чем в других. Короче, будут два человека с силами аватара. И пусть здесь не было Равы и Ваты, силы оставались теми же. Стихии, мир и много-много магии. Посох ему сделали только через добрых 3 года. Зато такой, какой был нужен. Легкий, прочный, со складными крыльями. Идеальный. А потом в его храм пришла давно ожидаемая паломница. Тоф вошла под крышу его нового дома непривычно шумно. На ногах у нее были те же золотые кольца, что у первого посоха Аанга на верхушке. Но одежда оставалась похожей на ту, что она носила в прошлой жизни. И обруч был. А еще она была очень молодой. Может, лет 15 или 16, тоже меньше, чем помнил Анг по прошлому миру, и двигалась немного неуверенно, слишком осторожно. Наверняка ощущала неправильность, скованность стихии в мире, или же новая жизнь изменила ее. Она прошла мимо других поклоняющихся, отмахнулась от старика и его жены, проигнорировала алтарь и неожиданно улыбнулась прямо Ангу. Видела его, ну и дел ты наворотил, быстрые ноги, протянула Тов, снимая с глаз железную повязку. Анг увидел знакомые молочно-зеленые глаза и не смог сдержать радостного, облегченного смеха. Она его видела. Внезапно храм показался крошечным, как газовая камера на кораблях армии огня. Хотелось свободы, свежего воздуха, безграничного мира и путешествий, дороги под ногами и улыбок людей, ни паломников, ни жрецов, ни просящих, близких. Наигрался в Бога, понимающе усмехнулась Тов. Тогда пошли со мной. Храм Анг покидал с легким сердцем. Не старик с женой приняли его решение легко, будто так и надо, и все равно пообещали сохранять его дом в надлежащем состоянии, и молиться, много молиться, и звать в случае чего, и дары приносить. В общем, связь с алтарем у Анга осталась даже после того, как он ушел из собственного храма, и при желании пока не бог и уже не аватар мог в любой момент оказаться возле своих жрецов. Стоило только захотеть. Жизнь Стоф оказалась забавной. Они много разговаривали и ходили, а Анг описывал то, что он видит, а Бифонг, что чувствует. Вместе они заново познавали незнакомый мир, смотря не столько на внешнее, сколько на внутреннее. Анг рассказал о Шинджу и о том, что мир страдает от паразита, что даже небольшой кусок мира, огороженный барьерами, причиняет огромное неудобство. Это как загнать в шею на один участок головы и огородить так, чтобы не перепрыгнули, сказала Тов. Все равно чешется. Ну, примерно, скривился Анг. Сравнение у тебя. От вша было точно решено избавляться. Проблема вырисовывалась вполне ясная. Они не знали, как это сделать. Рушить у каждого чакраканалы, чтобы насытить людей энергией мира, было долго, сложно и затратно. К тому же, больно. А лишить пропитания Шинджу можно было только этим или тотальным прекращением кровопролития и смертей. Создать утопию. Погрузить всех в гипноз, связать по рукам и ногам, навязать мирную диктатуру. В общем, этот вариант был признан нереальным и выкинут из двух светлых голов. Решили действовать проще. Согласно осознанию мира, от паразита можно было избавиться, если уничтожить три вещи. Его плод – это Кагуя, что бы ни значило это слово, его тело – это луна или же тело в луне, мир не совсем понимал, его чакру. С последней вышла проблема. Она была поделена на 9 частей, каждая из которых, видимо, была разумна. Ясное дело, что монах Анг был против убийств, даже если это непонятные хвостатые зверидемоны. «Решай проблемы по мере возникновения», — вздохнула Тов. «Вот когда встретишь этих 9, тогда и поймешь, что нужно делать. Победил же ты лорда огня без убийства», — Анг неприязненно передернул плечами. Вспоминать о том недобое он не любил. Когда Тов устала от путешествия и поиска информации о 10-хвостом, она решила вспомнить прошлое и поселиться на болоте. Анг ушел в свой храм, чтобы снова открыть лавочку и начать раздавать благословления. От силы алтаря зависела его личная мощь. Благодаря почитателям он снова подчинил воду, землю и родной воздух. С огнем и молнией оставалась засада, не хватало божественных сил. В храме неожиданно обнаружилось приятное прибавление. Помолодевшие уже не старики завели ребенка, мальчика с удивительными пепельными волосами. «Как назвали?» – спросил Анг. Ребенок, к удивлению Анга, прекрасно видел настоящего хозяина храма, тянул к неаватару руки, гулил, щурил темно-красные глаза и улыбался пустым ртом. «Хидан, Тамеруя Хидан», – тепло ответила Юрика. «Это значит перешагнувший на другую сторону», – перевел джедай. «Мы давно выбрали имя, потому что возраст сам понимаешь». Ребенок был бы настоящим чудом, шагнувшим из другого мира к нам. Вы реально рассчитывали завести ребенка? Удивился Анг. С такими болячками, мы хотели переехать в страну горячих источников, смутилась Юрика, и поправить там здоровье. Анг понимал, каждую ночь, когда паломники расходились, а жрецы ложились спать, Анг перемещался в болотный домик Тов. Там его ждал травяной чай, вкусный ужин, он уже мог есть обычную еду, если его приглашали за стол, и интересная беседа. Было странно, что они с Тов никак не наговорятся. Вот, вроде бы, столько лет вместе, а темы не переводятся. А если языки устают, то можно очень уютно, по-дружески помолчать. Благодать. С возрастом и переселением души Тов стала менее ядовитой на язык, более спокойной и уравновешенной. приятной, взрослой. От нее больше не нужно было ожидать издевку или колкость, слишком резкое высказывание или суждение. Она слушала и слышала, что говорят другие, и даже прислушивалась к чужим советам, что было невозможно для нее из прошлого. Аанг тоже изменился в новом мире. Стал спокойнее, рассудительнее. Не торопился жить, да и куда торопиться. Боги вечны, пока жива вера в них или их самосознание. Так что пара столетий у Аанга точно есть, а может и больше. Иногда в доме Бифонг появлялись незнакомые Аангу люди. Обычно Тов спасала их из болот или вытаскивала буквально с того света. Аанг научил болотную ведьму паре приемов. Про Тов быстро узнали, но найти мага земли, если он того не хочет, задачка слишком сложная для местных недомагов. А еще Аанг начал ощущать чужое присутствие. Оно не было супер враждебным, но и миролюбивым его не назовешь. Непонятное существо просто наблюдало за Тов, хотя при этом совершенно точно не видел Аанга. Но не аватар его нашел, и довольно быстро. Это было растение, или черный дух, что-то среднее, немного антропоморфное и очень неприятное на вид, противоестественное. Конечно же, Аанг рассказал Тов о наблюдателе. Узнай о нем как можно больше, нахмурилась Бифонг. Не нравится мне это. Мне тоже. Черное растение, казалось, успевало и было везде, передвигалось какими-то своими способами. Могло за полчаса переместиться с болот Тов в дворец правителя страны огня или же в храм Аанга. Оно смотрело, изучало, запоминало и меняло происходящее в свою пользу. И с этим надо было что-то делать. За помощью Аанг решил обратиться к своим жрецам. За годы прислуживания в храме они обзавелись некоторыми связями с другими жрецами и последователями богов, которых в этом мире было, на взгляд не аватара, многовато. «Сейчас его тут нет?» – спросил старик у Аанга. Он выглядел обеспокоенным и нервным. Да и жена у него тоже хмурила брови, что было странно для обычно веселой, легкой на улыбку женщины. Пхидан, ощущая настроение родителей, попросился к Аангу на руки. Не аватар, естественно, не отказал. «Нет, он сейчас что-то делает среди знати страны огня», — ответил Аанг. «Там, вроде как, назревает то ли революция, то ли попытка переворота, не разбирался. Он, по обыкновению, сидел на своем алтаре и болтал ногами, удерживая ребенка на коленях. Под потолком храма копошились летучие мыши, их Аанг решился приютить, потому что они напомнили ему Эмама. На стенах висели знамена воздушных кочевников, под алтарем свила гнездо мелкая белая мышка, совсем ручная. От прежнего храма богини остались разве что стены, запах свежей холодной воды, да собственно алтарик. «Есть одна сказка, мне ее прабабка рассказывала», — вздохнул наконец старик, — «про волю кроличьей богини. Ты знаешь эту историю?» Аанг отрицательно мотнул головой. Он больше смотрел по сторонам, чем прислушивался к местным легендам и сказаниям. «Тогда слушай, история принцессы Кагуи, вот что значило это слово, имя, его не особо впечатлило. Может быть, дело в том, что Аанг был старше, чем выглядел, или же он просто огрубел душой, но великая любовь Кагуи и Тинджу его не тронула, совершенно. Зато он узнал о Зицу, Хагорома и Хамуре, хвостатых демонах и еще о паре интересных вещей. К тому же, стало понятнее, что делать с паразитом Шинджу. Достаточно уничтожить саму вероятность возрождения Джуби. Сознание Кагуи можно не учитывать, оно не проснется, если убрать Зицу, воплощение воли богини-кролика. Тело Джуби нормально себя чувствует и на Луне, правда, стоит смотаться и проверить, не сошел ли с ума там сын Кагуи или его потомки. Шутка ли, столько лет в изоляции. Но вот если уничтожить чакру, впитать ее, переработать примерно так же, как Аанг сделал Сазаим, и можно впитывать не всех хвостатых, а только парочку или одного. Даже без одной детальки Джуби не соберется, будет распадаться при всех попытках. Ну идеально же, ну, что самое приятное, Тов его план одобрила. Быстрые ноги, я же говорила, что решение найдется, улыбнулась его подруга. А ты волновался, оставалось только понять, как разобраться с Зицу, потому что у Аанга опять не было ни единой мысли. Появление в жизни Тов из Унеучихи отзывалось у Аанга зудом в районе пупка. Такое всегда бывало, когда событие в жизни оказывалось значимым и несло за собой скорые перемены. Не то, чтобы Аанг был против. Засиделись они с Тов на одном месте. Он в своем храме, она на болотах. Пора было идти дальше. Он распрощался со своими жрецами, те пожелали удачи в пути и в его божественных делах, а непривычно серьезный Хидан почти не плакал, дал несколько последних благословений, погладил храмовых летучих и обычных мышей и ушел. Тоф на болотах он не нашел, зато подруга обнаружилась на несколько километров восточнее. Побитая, в порванной одежде, замызганная кровью и грязью, ну просто красавица. «Тебя ни на секунду оставить нельзя», — проворчал Энг. Тоф пожала плечами и качнула головой. Говорить открыто она не могла, потому что рядом с ней был такой же побитый Изунаучиха. «Мы так и будем стоять или же двинемся в твою волшебную деревню?» — спросила Тоф у парня. Учиха что-то пробормотал, сложил несколько закорючек пальцами и призвал орла. Надиктовал птице несколько несвязных и непонятных слов, явно шифр, и отпустил в полет. «Он долетит до моего брата, Мадры», — пояснил Изуна. «Предупредит, что я иду в деревню и что со мной все в порядке, а то брат у меня им нервный. После того, как ты для него умер», — насмешливо фыркнула Тоф. «О, я его понимаю». Изуна насупился, как суслик, и без комментариев двинулся в путь. Тоф и Анг, переглянувшись, пошли следом. Анг, правда, полетел на своем посохе. Из-за перенасыщения божественной энергией он стал более материальным, и иногда чакропользователи могли его услышать. Калибровать невидимость он пока еще не научился. Канаха стала для Анга центром потрясений. Во-первых, это было военизированное поселение, основанное, в принципе, двумя мужчинами, супругами, мужьями. Нет, про то, что такой тип отношений есть, Анг знал, но лично как-то не встречался. Среди монахов вообще был принят целибат или верность одному партнеру. Вокруг Анга все оказывались исключительно гетеросексуальны. Вроде бы Кара, его следующее воплощение, выбрала себе в партнеры женщину, но этого Анг не мог сказать точно. Чтобы воскресить воспоминания других аватаров, нужна была долгая и тяжелая медитация. Он ее проводил всего единожды, чтобы вспомнить жизни первого аватара и понять, существуют ли в этом мире Вату и Рава. Что-то похожее ощущалось, но искать изначально темного и светлого духа Фанг не стал. Сначала стоило разобраться с Шинджу. Иначе какой смысл? Приведет он миру темного и светлого, и сильный паразит их тут же съест. Вторым потрясением стало то, что эти два мужика, мужья Тоф, женихи, вообще-то, тихо сказала Би Фонг за чашкой чая. Фанг чая не пил, потому что за ними наблюдали. Было бы странно, если бы Тоф ставила лишнюю посуду для пустоты. Как бы еще за шпионку не приняли, военное все-таки поселение. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся не аватар. «От одного к другому один шаг. К тому же, коричневенький тебе явно нравится». «Коричневенький — это Хаширама. Нравится?» — кивнула Тоф. «А почему не черненький?» «Черненький, Мадара». Анг развалился на веранде, закинул руки за голову и с удовольствием вытянул ноги. «Потому что черненький тебе не просто нравится, а глубоко симпатичен, я думаю. У него голос сопки, знаешь, взрослого, ясное дело. Женщины любят ушами», — миролюбиво прекратила разговор Тоф. Анг смущенно кашлянул и переместился в храм. «Да уж», — ляпнул, не подумав. Прошла свадьба младших Учихи и Синджу, наладились отношения между Тоф и ее мужьями. Анг наблюдал за их жизнью немного со стороны, радовался за подругу и даже чуть-чуть жил ее жизнью. Тосковал из-за собственного одиночества, но при этом не забывал о своей главной цели. Хвостатые не находились, хотя Анг просил через жрецов, чтобы о них молились Богу. Теперь он слышал прямое обращение от любого верующего. Но, тишина. Огромные звери словно пропали, растворились, исчезли. Зицу начал какие-то неясные, но оттого еще более опасные шевеления. Анг следил за тем, как он следит за другими, запоминал неясные вроде бы действия человека растения, спрашивал совета и у своих жрецов, и у Тоф, и даже у ее мужей. Хаширама внезапно обратился в его веру, неожиданно и резко, как и все, что было связано с этим неугомонным мужчиной. Иногда Хаширама Анга даже слышал, иногда Анг просил Тоф спросить за него, но все равно картинка не складывалась в цельную, было неясно, что станет дальше предпринимать Зицу, не хватало какой-то детали. Канаха была практически достроена, кланы помирены друг с другом, новых переселенцев не планировалось. Налажена явная полиция, Учихи, и тайная, Нянбу, как хотел Мадара, а Дайли, по просьбе Тоф. Стихийно основалась Академия Шиноби, работала больница, выполнялись миссии, люди жили. А вот Хаширама заскучал. Тоф и Ангу обратить бы на это внимание, но они были слишком увлечены поиском хвостатых. Мадара ушел из деревни на длительную миссию и не мог отслеживать действия мужа, а потому они пропустили момент, когда все пошло не совсем хорошо. Ну, в общем, ГМ, Хаширама нервно улыбнулся и потер макушку. Вот, вот Мадара видел, и Изуна видел, и Метастабирамы тоже видели, и Аанг видел, и все жители Конохи тоже видели, недалеко от деревни все происходило ведь, сложно не увидеть девятерых огромных, монструозных духов, перевитых лианами, деревом и печатями подавления, да из всего этого можно было библиотеку забабахать, дерево пошло бы на здание, печати, на книги. К тому же, демоны были явно разумны. Кошка с двумя хвостами закатывала глаза, однохвостый вроде бы енот пытался вырваться, многохвостый лис замер, но взгляд у него был недобрый. Аанг его, в принципе, понимал. Сложно быть воплощением доброты, если тебя пеленают, как ребенка. То в демонов не видела, но ощущала, а потому не поскупилась на сильный подзатыльник для коричневенького. «Ты чего учудил?» – спросила она так тихо, что у Аанга непроизвольно подогнулись коленки. Он, конечно, бывший аватар и прожил долгую жизнь, но сейчас-то он был в виде мелкого шкета, и он прекрасно помнил, насколько опасна была по-настоящему разозленная Тов, не раздосадованная, как когда он отнял у нее пояс чемпиона земли, не раздраженная, когда они поругались с Зука, и принц опалил ей ноги, а по-настоящему злая, как когда Аанг чуть не сложил голову в неполные 25, чтобы спасти друзей от плена и казни. Тогда Тов, буквально размазавшая по камням его противников, тихо-тихо поинтересовалась, а не собирается ли аватар героически сдохнуть и переродиться в какую-нибудь соплюшку. Честное слово, ему больше никогда в жизни не было так страшно. Даже Катара не умела быть настолько злой и пугающей, как по-настоящему доведенная до ручки Тов. С соплюшкой она, кстати, угадала. Сейчас она была очень и очень близка к тому, чтобы начать выдирать у Хаширамы волосы по одному. Больно, долго, нудно и педантично, что нормально для слепой. Это Биджуу, нервно рассмеялся Хаширама. Сгустки энергии, да, я их пленил, и хочу запечатать в людей, я знаю, Мита может, он явно заторопился, чтобы никто не успел его перебить, я смотрел ее печати, точно получится, чтобы Биджуу никогда не вредили людям, а, наоборот, стали оружием для защиты. Понимаете, так, вроде, хотел бог ветра, это он про Аанга, но Аанг такого никогда не говорил, они будут не опасны, их сила будет использоваться во благо, раздадим каждой деревне по Биджуу, запечатаем, и все будут равны, ну, относительно, потому что сила демона все-таки зависит от количества хвостов и, ты дебил, перебила мужа Тов, что, растерялся Хаширама, Мадара тяжело, Вселенский устало вздохнул и растрепал волосы. На голове у Учихи расцвел еще более буйный шухер, чем до этого. Согласен с Тов, Хаширама, ты нигде головой не ударялся, что за идиотизм? Аанг переглянулся с изрядно повеселевшей двухвостой кошкой. Никомата подмигнула не аватару и постаралась поудобнее расслабиться в путах. Зрелищем ругани она явно намеревалась насладиться с максимальным комфортом. Мита с восторгом рассматривала огромных странных зверей, Табирама и Изуна. Как два телохранителя, не отходили от своей жены ни на шаг, идиллия. Особенно если сравнивать с другой триадой Учиха Узумаки Хаширама. Жители деревни настороженно следили за связанным зверьем, ощетинились своими кунаями-зубочистками, напряглись. Тов, пока Аанг отвлекся, успела ухватить Синджу за ухо и наклонить к себе. Теперь она шипела что-то мужу, и по опыту Аанг знал. Каждое слово, произнесенное таким образом, ввинчивается прямиком в мозг. Сам он несколько раз выслушивал от боевой подруги нотации, и помнил их практически дословно. Мадара стоял рядом, сложив руки на груди, и довольно кивал на каждое слово жены. Выглядел воин при этом немного озабоченным. Брови нахмурены, взгляд то и дело полыхает красным, ноги напряжены. Готов в любое мгновение сорваться с места и начать спасать, защищать, уносить Тов от демонов. Чайник-ролики, опасные создания, между прочим. А Хаширама пусть сам разбирается, он поймал, он и отпускает. Аанг подлетел поближе. Слишком уж было интересно, что именно говорит его подруга своему мужу. А ты о них подумал? Неожиданно громко спросила Тов. Да они же разумные, дебила ты кусок, ты кого куда запихивать собрался? Хаширама выглядел подавленным, уши у него полыхали красным, то ли от хватки Тов, то ли от стыда. Идея осчастливить людей при помощи запечатывания Биджуу уже не казалась ему такой привлекательной, но и отказываться от нее он не хотел. Но я молился, растерянно отбивался от нападок Хаширама, и мне сказал Бог, что надо найти этих хвостатых чтобы обезвредить. Аанг закрыл лицо руками и расхохотался. Наблюдающий из кустов Зицу пытался прийти в себя и принять происходящее. «Истинные боги, уберегите от таких последователей». Все решилось очень просто. Хвостатых Хаширама распустил под честное слово и не менее честное раскаяние со стороны Хокаге. Некоторые из зверей, семихвосты, пятихвосты и четыреххвосты, к примеру, сразу же сбежали, другие решили остаться. Никамата вообще изъявила желание стать спутницей для Мита Узумаки, но только если печать будет свободной, без ограничений для кошки. Девятихвостый, больше всех напоминающий Ангу ворчливого старика, оказался самым зорким. Увидел не аватара и злобно прищурился. «Так это из-за тебя, Шкет, нас спеленали, и в чем дело?» Пришлось объясняться, предварительно проявив себя. Хаширама при этом выглядел немного подавленным. Он-то считал, что его бог – это бог огромный мужик с молотом и мускулами. Утонченная красавица тоже подошла бы, но не мальчишка-монах со стрелкой на лысинке. От деревни они отошли на приличное расстояние, но не гнали тех шиноби, что решили пойти с ними, пусть знают историю мира, в котором живут. Это полезно. Аанг рассказал и про Зицу, того к этому спеленал щупальцами восьми хвосты, и про Кагую, и про то, что от Джуби нужно избавиться. Демоны были не против, никому не хотелось терять свое сознание и сливаться в непонятное что-то, это же практически смерть. Можно убить треххвостого, лениво протянула Никамата, хвостами поглаживая спину Мита. Он все равно уже давно хочет на покой, да только не может. Вы не можете умереть, удивилась Тоф. Треххвостый устало то ли крякнул, то ли вздохнул. Он действительно искал покоя, но никак не мог найти его в смерти. И он с радостью согласился быть поглощенным другим духом, божеством. На вкус его энергия была водной, сырой, с привкусом тины и черепашьего мяса. Аангу не понравилось. «Наверное, это все?» – неуверенно спросила Тоф. Они, Аанг, Тоф, Мадара и Хаширама, стояли в храме Маса Кузумаки и смотрели на то, как черное пламя пожирает останки черного Зицу. Это было даже символично. После поглощения треххвостого вопрос Зицу оставался нерешенным. Мита хотела было запечатать его сознание в себе, но неожиданно воспротивилась Никамата. Неизвестно ведь, как оно скажется на приглянувшейся кошке-человечке. Запечатывать пришлось в Тоф. В деревне был экстренно созван совет. Туда приглашались, в первую очередь, главы союзных и проживающих в Канахе кланов. Во вторую, сильные, опытные шиноби и старики, которые оказались настоящей кладезью полезной информации. Как раз один из стариков Узумаки предложил принести Зицу в дар богам. «Это точно уберет сущность из мира», — сказал Узумаки. «Хотя бы ментально, а оболочку можно и сжечь, да хоть бы огнем Аматерасу. А кому в дар приносить?» — поинтересовался Мадара. «Да можно и тому молодому богу, который все это заварил». Аанг протестующе замахал руками. Не надо было ему такого счастья, он не был уверен, что справиться с непонятным человеком-растением. «Ну, тогда можно скормить нашим демонам», — продолжил Узумаки. В храме масок Тоф, Мадара и Хаширама синхронно побледнели. О том, как этих троих затаскивали в храм масок, можно было бы сложить целую легенду. В ход шло все — уговоры, угрозы, подкуп, запугивание и мольбы. Но трое супругов неожиданно проявили одно баранье упрямство и отказывались идти туда. «Ты разве не сможешь сделать все сам?» — спросила как-то Тоф. «Аанг, конечно же, мог бы. Он накопил много божественной энергии, подчинил себе все стихии и стал достаточно материальным, чтобы окружающие воспринимали его как обычного человека. А потому он действительно мог бы отнести тело Зицу в храм. Проблема была в другом. Обряд дарения Зицу мог провести только Узумаки по крови, то есть, Тоф, в которой был запечатан его дух. Вызвать огонь здешней богини Аматерасу мог только Учиха, то есть Мадара, а сдержать любое существо мог только владеющий стихией дерева Синджу, то есть Хаширама. Поэтому без них было никак. Когда супруги все это выслушали, то изрядно спали с лица. Идти в храм, полный плохих воспоминаний и боли, никому не хотелось. И тогда Аанг, скорее от отчаяния, предложил: «Ну хотите, я с тамошними демонами поговорю сначала». Он был удивлен, встретив горячее согласие. В храме масок, когда Аанг зашел внутрь, было очень-очень тихо. По указанию главы клана Узумаки, все прислужники были удалены из храма, во избежание. Так что внутри не было ни единой живой души. Зато обнаружилось 13 немертвых. Были ли это демоны, боги, сильные духи? «Мы ждали, когда ты придешь», — ухмыльнулась клыкастым ртом красная маска бога смерти. «Но мы думали, что это будет раньше. Я подумал, что лучше сначала разобраться с паразитом, растерянно отозвался Анг. И это верное решение. 13 масок оказались надеты на 13 человекоподобных сущностей. Они стояли в одном ряду, посередине расположилась маска смерти, слева – все светлые, справа – все темные. Такое цветовое деление неожиданно напомнило Ангу о двух духах из прошлого мира. Рава и Вату, заметил таки, жутко ухмыльнулась маска смерти. «Иди, зови сюда своих людишек, им здесь нечего бояться». Принесение Зицу в жертву прошло обыденно. Его увитое лианами тело положили на алтарь, Тов быстро вернула в него душу и сознание, а сама поспешила отойти, чтобы Хашираме было удобнее сдерживать это существо. Мадара стоял на подхвате, готовый чуть что палить черным огнем из ярко-красных глаз. Сознание и душу Зицу Тов дарило не маскам демонам, как изначально они планировали, а смерти. Воплощение шинигами этого мира сам настоял на подобном. Не было никаких визуальных эффектов. Только маска смерти довольно хмыкнула, а остальные, и светлые, и темные, вспыхнули черным. Догорели дотла. «Сжигай», — приказал Анкмадаре. Черный огонь сожрал безвольное тело за пару минут. «Так что это все?» — неуверенно переспросила Тов. «Наверное, да», — улыбнулся ей Анг. В свой храм он вернулся только через полгода. Устраивал Никамату в Канахе, разговаривал о жизни с Куромой, так звали Девятихвостого, благословлял приглянувшихся в деревне Шиноби людей. Помог с возведением собственного храма и домашнего алтаря в доме Тов, чтобы подруга могла позвать его на чашку чая или на обед в любой момент. Хашираме смирился с тем, что выбранный бог не выглядит брутально. От веры не отказался, зато нашел себе новое место для приложения своего энтузиазма. Приютил нескольких сирот из Учиха, Узумаки и Синджу и назвал тех собственными детьми. Ни Тов, ни Мадара против не были. Анг даже на Луну успел смотаться и поговорить с потомками Хамуры, и вправить им мозги, благо, магия работала и вне планеты, а то удумали уничтожать людей. В общем, насыщенные вышли полгода, только тоска донимала. Тов нашла свою семью, и не аватар был в ней лишь другом. Храм встречал его светом, украшенным цветами алтарем и знакомым запахом, свежестью, холодом, мягкостью. Так пахли всего два человека в жизни Анга. Юи, ставшая после воплощения духа воды, и его дорогая, любимая жена. «Это мой последний подарок тебе», — услышал Анг, едва переступив порог храма. «Будь здесь хозяином, новый бог. Анг, ты вернулся», — кинулся бывшему аватару в ноги Хидан. «А здесь твоя жена. Жена, идем, идем». В храме больше не ощущалось присутствия старой богини, зато хорошо чувствовалась новая, свежая, холодная вода, такая знакомая и родная. Анг был счастлив, когда увидел возле своего алтаря Катару, сияющую от силы, юности и божественности. На ее руках спали два крошечных духа, напоминавших воздушных змеев. Рава и Вату пришли в этот мир.